Глава 44. Известие о скорой свадьбе разлетелось по замку уже на следующий день, а дату назначили к вечеру. Никто не стал ждать слишком долго. Мое решение поторопиться обрадовало всех. Мне же было достаточно и того, что я знала. Это правильное решение. Если выбирать между мужчиной, который ловит каждый мой вздох и готов ждать сколько угодно, и тем, кто не удостаивает меня даже взглядом, выбор очевиден, хоть он и отзывается болью в моем сердце. Я мигом стала всеобщей любимицей и милой Риасой, как и прежде. Лаор теперь был со мной особенно приветлив. Ворчливая Сандра не ворчала, зато замучила ценными наставлениями для грядущей семейной жизни. Лишь Мирая смотрела на меня таким взглядом, будто я тяжело больна и скоро умру. Ну, что я могу сказать? Она одна понимала мое состояние. Видимо, поэтому мне было невыносимо находиться в ее обществе, и я старалась избежать его всеми возможными способами. И повод для этого у меня был и вполне весомый. Нам с будущим мужем нужно узнать друг друга получше. До свадьбы остается 2 недели, и это время следует провести в неспешных беседах, задушевных и личных. Так что с Саймором мы встречались каждый день, и это не вызывало ничьего недовольства. С каждой встречей я все больше успокаивалась. Он был безупречен, не давал мне скучать, позволял чувствовать себя красавицей, но, главное, не торопил меня, давая к себе привыкнуть. Лишь вчера немного вышел за привычные рамки. Или не вышел. Какие могут быть рамки, если вот-вот нас назовут мужем и женой, и мы станем делить супружескую постель. Так вот, вчера он провожал меня домой. Мы возвращались в сумерках, и когда карета остановилась, Саймор не поцеловал мне руку, как делал это всегда, а мягко коснулся губами щеки. Я обмерла, не зная, что на это сказать, и толком не поняв, что чувствую. А потом смутилась и торопливо выскочила из кареты. Странно, почему меня так смутил этот... В общем-то, невинный поцелуй. Если вспомнить, как далеко мы зашли с королем, хотя, может, именно поэтому я точно знала, что последует за этим поцелуем. Теперь уже совсем скоро. О том, что Саймор ожидает меня, доложили уже хороших 1/4 часа назад. А я все никак не могла заставить себя выйти из комнаты, в 10-й раз меняя серьги и поправляя волосы. Мне понадобилось собрать все силы, чтобы шагнуть, наконец, за порог. «Сегодня мы едем гулять в парк?» Я подошла к нему с улыбкой и уже привычно забралась в карету, также привычно подумав, что карета для Саймора все-таки слишком дорогое удовольствие, и нужно как-то ему намекнуть, что не стоит тратить на меня столько денег, особенно пока мы не женаты. «Вам не кажется, что погода портится?» На небе ярко светило солнце, а несколько облачков уже никак не навевали мыслей о пробуждающемся ненастье. Просто я бы предпочла прогуляться в более людном месте. Прогулка по парку меня настораживала. Там полно уединенных местечек, где запросто можно укрыться от посторонних глаз. И если Саймор захочет продолжить с поцелуями, у меня не останется ни одного повода для отказа. Отсутствие случайных зрителей и наша с ним скорая свадьба делает любые отговорки глупыми и бессмысленными. «Нет», — ответил Саймор, — «планы изменились. Я хочу показать вам свой дом, тот дом, в котором мы будем жить вместе». Я резко обернулась к Саймору. Вот уж не ожидала. Сегодня он был не похож на себя. Куда делась его вечная невозмутимость, очаровательная улыбка и способность развеселить меня, даже если я мрачнее тучи. Сегодня он был другой, сам не свой, взъерошенный, хмурый, с беспокойным взглядом, а его, как всегда, безупречный наряд украшала булавка с синим камнем. Вещица казалась дорогой, но довольно безвкусной. Странный способ привлечь внимание девушки. «Я нахожу это неприличным», — осторожно сказала я. «Думаю, лучше будет, если я войду в ваш дом после свадьбы». Саймор усмехнулся. «А вдруг он вам не понравится? Я купил его несколько дней назад, и мне не терпится разделить с вами эту радость». А затем развернулся ко мне и посмотрел испытующе. «Вы же не думаете, что у меня есть какие-то нечестные намерения? Я всего лишь хочу показать вам наш будущий дом». «И вправду, что это я? Это ведь Саймор, человек, который работает на Лаора и который точно знает, случись что со мной, Лаор оторвет ему голову или что-нибудь другое, не менее ценное». «Конечно, я с радостью на него взгляну». Карета катилась по мостовой. Мы подъезжали к тому самому району, где располагались белоснежные дома зажиточных горожан. И я невольно вспомнила далекое детство. А ведь тогда, в самом начале, я украла кошелек Лаора именно поэтому. Я мечтала жить в таком доме. Сложно поверить, что теперь судьба привела меня именно сюда. Как причудливо все-таки складывается жизнь. Карета остановилась напротив одного из домов. Аккуратного, довольно большого. Молодому человеку, который живет один, такой огромный дом, наверное, ни к чему. А вот для семьи в самый раз. Даже для большой семьи с кучей ребятишек. Саймор помог мне выбраться из кареты, распахнул передо мной резную калитку. Мы прошли через ухоженный сад, поднялись по ступенькам крыльца и, наконец, шагнули внутрь. Дверь сзади захлопнулась, и этот звук почему-то напомнил мне о сработавшей мышеловке. Я ухватила Саймора за рукав и завертела головой, испуганно оглядываясь по сторонам. Из полутемной арки, ведущей вглубь дома, вышла женщина, лицо которой мне было очень знакомо. Аманда! Та самая, что продала меня королю. Та самая, чью черную тайну я выдала королю. Та самая, которой мне следовало бояться больше всего на свете. И я бы обязательно боялась, если бы могла хотя бы предположить, что мы еще увидимся. «Саймор, как ты мог?» — воскликнула я, но мой жених на меня даже не посмотрел.